Глава 53. «Что это?» — снова испуганно заговорил Атрей. Пошарив вокруг себя руками, он нашел голову Мимера и поднял ее. Мимер осветил своими глазами стены из плоти, мимо которых они продолжали двигаться к глотке. «Бам!» По телу змея пробежала очередная волна, как будто его кто-то очень сильно ударил снаружи. «Что это? Его кто-то бьет?» — спросил Атрей. Они выплыли в пещеру побольше. Это была закрытая пасть змея. Впереди замаячила полоска белого света, частично перекрытая зубами. «Бам! Бам!» «Снаружи явно происходит что-то плохое!» — крикнул Мимер. «И как нам теперь быть?» — спросил Атрей. Они прислушались. Удары доносились снаружи. Лодка от них ходила ходуном. Атрей выронил голову Мимера. Их относило обратно. Затем тьму прорезала вспышка света. Змей открыл пасть и заговорил. «Мадату!» Выдуваемый воздух обрушился на лодку и швырнул ее на щеку. «Что он говорит?» прокричал Атрей сквозь завывание, обращаясь к Мимеру. «Невозможно!» — крикнул в ответ Мимер. «Что невозможно?» «Нет, он говорит, невозможно!» «Почему?» «Откуда мне знать?» Из распахнутой пасти открывался головокружительный вид на горы и леса внизу. Вдруг змей закинул голову назад, наклонил ее в сторону, отчего вид на землю перевернулся, и с шумом рыгнул, выплевывая их из своего рта. Путешественники полетели вниз в окружении обломков лодки, стремительно приближаясь к мерзлой земле. Кратос успел заметить, что их относят далеко в сторону от озера в кратере. С оглушительным треском они упали на лед. Кратос потряс головой, унимая головокружение, и осмотрелся. Едва он встал на ноги, как огромная голова мирового змея рухнула на отвесные скалы на берегу замерзшего озера. «Атрей!» крикнул Кратос с тревогой в голосе. Мальчик выбрался из-под обломков и выплюнул комок снега. «Фу, вроде даже привыкать начинаю», отозвался он и посмотрел на возвышающегося над ними змея, который, казалось, потерял сознание. «Что с ним? Это мы его?» «Нет, что-то еще», сказал Кратос, внимательно оглядываясь по сторонам. Они оказались как раз неподалеку от трупа великана-каменщика. «Мертвый великан! Почему змей выбрал это место?» Мелькнувшая тень заставила Кратоса поднять голову. Над ними пролетел одинокий сокол размером почти с Кратоса, с горящими красным огнем глазами. Кратос дернул сына за руку, разворачивая его к птице, которая через секунду опустилась на лед и превратилась в Фрею. «Фрея, будь осторожен», — предупредил сына Кратос. «Почему?» — спросил Атрей. Не успел Кратос ответить, как Фрея подошла к ним и показала на рухнувшего змея. «Мировой змей, что тут произошло?» «Это не мы», — поспешил ответить Атрей. «Далеко ты забралась от дома», — сказал Кратос. «Я ищу своего сына. Вы двое помогли мне многое понять». Фрея немного помолчала и продолжила. «Когда я смотрю на вас вместе, то многое мне кажется более ясным». «Так ты не знаешь, где он?» — спросил Кратос. «Нет, но леса и поля произносят его имя. Я знаю, что он здесь, в Мидгарде». Огляделась она с рассеянным видом и снова обратила внимание на змея. «Нужно позаботиться о нем». «Когда ты его последний раз видела?» — спросил Кратос, все еще с подозрением, от которого никак не мог избавиться. Поняв, что ей не доверяют, Фрея замерла на месте. «Давно. Еще до твоего рождения, мальчик. А вы от меня как будто пятитесь». Кратос неожиданно обернулся. Атрей выхватил лук, чтобы прицелиться в то, что отвлекло внимание его отца. Из-под мирового змея выбрался растрепанный Бальдр, выпрямился и не спеша двинулся к ним, как будто не произошло ничего необычного. «О, вы дорого заплатите мне! Вы хоть понимаете, как дорого вы мне обошлись? Как дорого обошлись все отцу? Хватит, игры закончились!» Усмехнулся он, угрожающе посматривая на Кратоса и ускоряя шаг. Из-за спины Кратоса вышла Фрея и сделала несколько шагов к сыну. Выражение ее лица смягчилось. На глазах выступили слезы. «Сынок», — пробормотала она с радостью в голосе. Бальдер остановился и окинул ее холодным взглядом, в котором не было ни любви, ни радости, а только лишь пренебрежение и отвращение, передаваемые всей его позой. «Мама!» — процедил он с презрением, словно обвиняя ее. «Я здесь. Не убегай, прошу тебя», — умоляюще сказала она, словно обращаясь к маленькому ребенку. «Нет, мама, я никуда не уйду», — процедил Бальдер. Атрей шагнул вперед. На его лице отразилась тревога за Фрею. Но Кратос дал знак, чтобы мальчик не отходил от него. Бог войны понял, что сейчас на их глазах разворачивается настоящая драма, и принял защитную стойку. Атрей был слишком неопытен и наивен, чтобы понимать, чем заканчиваются подобные встречи родственников. «Я знаю, ты все еще злишься. Я знаю, твои чувства ко мне не изменились, но...» Жалобно начала Фрея. «Мои чувства? Ты говоришь о моих чувствах?» Бальдер ронял каждое слово, словно они все были пропитаны ядом. Глаза его загорелись от безумного гнева. Похоже, Хельхейм разъел последние остатки его разума. «Мои чувства!» Бальдер вдруг понизил голос и заговорил почти обычным небрежным тоном. Казалось, что его телом овладело другое существо. «Да, я провел последние 100 зим, представляя себе вот эту минуту. Я повторял все, что хочу сказать тебе, каждое слово, чтобы ты, наконец, поняла, насколько жестоко ты со мной поступила. Но теперь я вдруг понял. Нет мне никакой нужды объяснять тебе ничего. Ты мне вообще больше не нужна». С кровожадным видом Бальдер сделал 3 шага навстречу Фрейе. Кратос шагнул вперед, вставая между ними, хотя и сам до конца не понял, зачем. Его мало заботила эта пара. Главным для него было выполнить последнюю просьбу своей жены. Он понимал, что может произойти в результате его вмешательства, но все же предпочел действовать, а не стоять в стороне. Если уж на то пошло, он сделал это не для себя. Самому ему было совершенно безразлично, перебьют ли они друг друга. Он сделал это ради Атрея, которого охватила излишняя тревога за богиню, мешавшая мальчику мыслить разумно. Фрея положила руку на плечо бога войны, словно убеждая его оставаться в стороне. «Отойди, Кратос, это не твое дело», — сказала она, не отводя взора от своего сына. Не обращая внимания на ее слова, Кратос приблизился к Бальдру, так что теперь они оказались нос к носу. Бог войны никогда не убегал от драки, хотя сейчас не имел ни малейшего представления, как победить того, кого нельзя убить. Должно же это злобное создание иметь какое-то слабое место. Нужно только обнаружить его. «Ты идешь по пути мести. Он не принесет тебе мира, поверь», — сказал Кратос.